масса кипит, плывет по улицам вонючие упыри, тупые курицы. В голове лишь одно понты и порево, одно и то же дегрома. Ничего нового, стадо баранов бежит вперед. Где размножается, там мы срет. Вот хуйня, кто подскажет мне, куда девались все нормальные люди. Это кировный магазин. Если они никогда не вернутся сюда, меня здесь не будет. А если ты не такой, ты отличаешься, тебе поставят клеймо, не отстираешься. Забудь про мысли свои, про занятия, все это лишнее здесь, не по понятиям. Так происходит из года, блядь, в год. Стадо множится и растет. Вот хуйня, кто подскажет мне, куда девались все нормальные люди. Если они никогда такие понтовые, сбивают с понтовой куни, не вернутся сюда, меня здесь не будет ни за что. Исправление искренних чувств ничего не значит, если ты без денег. Никому не нужен твой хороший вкус, и улыбка твоя не имеет значения. Ведь всем насрать, кто ты такой. Важнее совет не курить. Сколько ты стоишь, купи, продай, тяни, толкай. Рыночная экономика, роль на то подскажет мне. И